Я думал, что все монахи, священники и епископы имеют такую благодать. Однако, мой дорогой, я много лет прожил среди монахов и священников и встретил всего лишь одного монаха, на котором была видна явная благодать Божия. Только одного монаха. Среди мирян, имеющих семьи, мне встречалось гораздо больше людей, которые стяжали такую благодать. Приезжал ко мне один человек из города Баня-Лука, который живет в миру и упражняется в Иисусовой молитве. У него есть школьный друг, семейный человек, дети, работа. Не то чтобы он был особенно набожным, просто очень хороший человек, добрая душа. Как-то они разговорились, и тот предложил своему другу: «Почему бы тебе не заняться Иисусовой молитвой?» Приятель удивился и ответил: «Я бы хотел, но не умею. Я научу тебя». И тот его научил и дал ему четки. В скором времени его друг стяжал благодать, переродился сам и преобразил свою семью. А этот столько времени упражняется в Иисусовой молитве, и ничего не получается. Спустя некоторое время этот человек приходит ко мне и рассказывает: «Не знаю, отче, какая-то радость меня озарила и невыразимый покой. Я постоянно слышу в сердце: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я помню, каким был, о чем думал, но сейчас ничего такого нет в моей голове. Я грешил нечистыми мыслями о женщинах, мог обидеться по любому поводу. А сейчас не знаю, не могу обижаться, не могу объяснить, что со мной произошло. Только радуюсь. Во всем моем существе царит какая-то несказанная радость и покой». «Ты получил благодать, — говорю я ему, — и она будет с тобой, пока ты не привяжешься мыслью к какому-нибудь житейскому попечению. Если это случится, то сначала ты перестанешь слышать в сердце молитву, а потом постепенно потеряешь покой и радость. Тогда тебя опять начнут терзать тяжелые мысли мира сего, которым управляют демонические силы. Если хочешь сохранить эту благодать, ты должен постоянно молиться, для того чтобы молитвой отражать тяжелые и скорбные мысли, и таким образом сможешь сохранить покой и радость, которые чувствуешь сейчас. Часто от меня отступала благодать, которую я обрел, будучи послушником. Это создавало мне новые трудности в духовной жизни и приносило вред моему физическому здоровью. Болезнь легких отступила, но появилась новая болезнь — нервное истощение. Я долго не мог научиться расслабляться. Врачи выписывали мне лекарства от депрессии, но они мне не помогали. Советовали расслабиться, стать врачом самому себе. Но Господь презрел на мою скорбь, ниспослал мне свою силу, и мне все чаще стало удаваться успокаиваться. Но и сейчас, когда я позволяю материальным и другим житейским заботам взять верх, мне бывает тяжело расслабиться, полностью предаться воле Божией. В этом источник моих проблем с нервами, источник напряжения и нервозности. Если бы я, будучи послушником, не обрел благодать, то не воспринимал бы настоятельское служение с таким трудом. Когда меня сковывают житейские проблемы, я теряю покой, невроз и беспокойство овладевают мной. Я становлюсь напряженным и нервным. Я как-то просил владыку дать мне приход, думал, что, может быть, там мне будет легче, может быть, там найду покой. И владыка дал мне приход в Лажский дол. Но куда ни отправь нервно больного, ему везде будет плохо. На приходе мне стало еще хуже. Моя природа слишком ранима, и мне было больно видеть беды и трудности прихожан и согрешения их. За короткое время мое состояние значительно ухудшилось, сердце колотилось, как у зайца. Я не мог расслабиться ни днем, ни ночью. я решил вернуться в монастырь, чтобы не умереть на приходе. Пришел в Витовницу, меня исповедал один из моих учеников и проводил в келью отдохнуть. Проснулся, прислушался, бьется ли мое сердце так же часто. Ничего не слышно. Слава Богу, успокоилась. Тогда я услышал слова. «Так ты должен расслабляться. Не принимай на себя слишком много житейских забот, а храни свой мир и живи с Богом. Пусть все идет, как идет». В монастыре Милькова вы пережили лучшие моменты в своей духовной жизни. Скажите нам пару слов о настоятеле монастыря, об отце архимандрите Амвросии. Отец Амвросий был человеком святой жизни. Во время революции он получил сквозную рану в грудь, и у него было повреждено легкое. Рана не заживала и вызвала туберкулез. Он умер молодым. Он был учеником старцев Оптиной пустыни, а особую любовь испытывал к Амвросию Оптинскому, который постриг его в монашество. Отец Амвросий все покрывал своей неизменной любовью. Один монах, который в миру был губернатором, начальником уезда, а это была большая должность в России, очень любил выпить. Он даже без спроса покидал монастырь, уходил в деревню и мог пропадать там неделю. Наместник должен был искать его и возвращать обратно. Он пил запоем, а отец-архимандрит ни словом не упрекал его за это. Все покрывал любовью, как будто ничего не было. Видно было, что он страдает из-за него, но никому ничего не говорит. Он всегда первым приходил в храм на богослужение и вставал на игуменское место. Было видно, что он просто раздавлен заботами, но молчал и все упование возлагал на Господа. Никогда никого не наказывал, ни о ком плохого не подумал, даже не взглянул ни на кого с укором. Всех любил такими, какими они были, и молился Богу, чтобы Он его просветил. Больше всего он учил примером своей жизни и старался примером привести других на путь спасения. Действительно, отец Амвросий был исключительной личностью, преисполненной любовью и лаской. Жаль, что болезнь слишком рано забрала его из жизни. Сегодня возможность получить образование доступна широкому кругу людей. Можете ли вы объяснить нам, какую роль имеет образование и какова его польза для духовной жизни и спасения? Человек должен учиться, чтобы узнать то, что можно узнать. Но школа дает только образование разума, а не духа. Большинство наших богословов, которые преподают в семинариях и академиях, живут не так, как учат, в то время как они должны подавать жизненный пример детям и молодежи. Однако слова расходятся с делами, и от этого рождается много проблем. Школа дает знания для ума, а духовности нет. Но дети должны видеть пример жизни, потому что он красноречивый слов. Мы можем слышать много поучительных слов о жизни и духовности, но неизвестно, сможем ли мы применить их в жизни. А когда перед нами живой пример, когда мы видим, что человек мирный, тихий и кроткий, не обижается, когда его обижают, тогда и тот, кто учится, захочет быть таким же. Наглядный пример дает ему силу. Жизнь говорит убедительнее слов. Пример богоугодной жизни укрепляет теоретические знания и подтверждает их на практике. Но так происходит не только с богословскими науками, но и с любыми другими. Любое знание, которое человек получает с помощью науки, дар Божий людям и возвещает присутствие Бога в мире. Совсем другое дело – применение на практике полученного знания. Оно зависит, как я уже сказал, от нашей жизни, по Богу или против Бога. поэтому оно бывает или на пользу, или в ущерб человечеству. Нет ни одного научного открытия, которое Бог даровал бы в ущерб человеку. Все даровано исключительно для добра и является только добром. Но свободная воля человека, поврежденная, утратившая страх Божий, превратила Божие благо, дарованное людям, во зло. Поэтому мы и страдаем, и мучаемся в этом мире. Отец Фадей, вы ведете духовную жизнь, и поэтому можете видеть духовным взглядом события, которые происходят в нашем мире. Скажите, прошу вас, несколько слов о скорбях, которые постигли сербский народ, почему они произошли и как одолеть их. Ведь мы страдаем, потому что у нас злые мысли и злые желания. Мы сами являемся причиной своих страданий, потому что в нашем народе нет покаяния. Нет покаяния ни среди верующих, ни тем более среди неверующих. 50 лет коммунизма причинили большое зло, гораздо большее, чем 500 лет турецкого ига. Они отдалили народ от Бога, дорогой мой. Вот эти наши плохие мысли и злые желания и разорили красоту мира. Они просто сломали ее и принесли злые и опасные плоды. Но мы сами во всем виноваты и пожинаем плоды своих мыслей и желаний. Мы должны возродиться через покаяние. Но это не только исповедь у священника, хотя и это необходимо для освобождения человека от плохих мыслей. Это поворот к абсолютному добру, то есть обращение к Богу, потому что Бог – абсолютное добро. Ради своего же блага мы должны хранить добрые мысли и добрые желания. Но мы этого не делаем и поэтому страдаем. Мы держим в себе много зла. Оно проявляется и в семье, и на работе, и во всем обществе, а результат – страшные страдания. Вот видите, куда мы пришли. Но плохо не только нам, но и всему миру. Однако нам тяжелее от того, что мы все-таки избранный Господом народ, мы христиане. Наши братья, пострадавшие за Господа, молятся Ему и Матери Пресвятой, а мы своими мыслями и своими желаниями отвергаем их. Но все-таки Господь нас защищает, Он нас крепко защищает. Мы должны освободиться от зла в себе. Пример нам история израильтян, Ветхий Завет. Всегда, когда избранный народ израильский отступал от Господа, небольшой филистимлянский народ побеждал его, и люди сильно страдали. Когда же израильтяне каялись и обращались ко Господу, небольшим войском они покоряли врагов. В книге Судей перед нами пример, как Гедеон, имея малое войско израильтян, с помощью Божией победил мадианитян, которых было много, как песку на берегу моря. Гедеон сначала собрал большое войско израильтян и собирался оказать сопротивление мадианитянам. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много», так что Гедеон большую часть отпустил домой. Но Господь снова явился ему и повелел оставшуюся часть извести на воду и хорошо наблюдать за ними со стороны. Каждого солдата, который черпает воду ладонью и пьет из нее, пусть берет с собой. А тех, кто станет на колени или ляжет, чтобы напиться, не берет. Выбрали всего 300 солдат, всего лишь 300 из множества войск. Тогда Господь явился Гедеону и сказал: «300 я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши. Как же я пойду с 300 людей против такого большого войска? Победишь с ними». И войско мадианитян было разбито. Вот что значит Господь и Его сила. Мы маленький народ, но если бы мы были единодушны на пути Божием, то никакой враг не мог бы нас одолеть, потому что тогда на нас пребывала бы божественная сила. Перед одним бегут тысячи, а у врагов разлад. Но докажи ты это человеку, когда брат терпеть не может брата. Вот что значит небольшим числом людей победить более многочисленного и сильного врага.